Глава 12. На небе появилось поразительное знамение. Женщина, одетая в солнце, у которой под ногами была луна, а на голове венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала от боли, потому что у нее начались родовые схватки. Потом на небе появилось другое знамение. Огромный красный дракон с 7 головами, 10 рогами и 7 венцами на головах. Его хвост увлек с небес 3-ю часть звезд и сбросил их на землю. Дракон встал перед рожавшей женщиной, чтобы сразу проглотить ее ребенка, как только он родится. Женщина родила младенца мужского пола, которому предстоит править всеми народами железным скипетром, и ребенок был взят к Всевышнему и его трону. А женщина убежала в пустыню, в место, приготовленное для нее Всевышним. И там ее кормили в течение 1260 дней. На небе началась война. На одной стороне сражались Микаил и его ангелы, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами. Но дракон оказался недостаточно силен, и он со своими ангелами потерял свое место на небесах. Этот великий дракон — древний змей, которого называют дьяволом и сатаной. Он, обольщающий весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. Я тогда услышал в небе громкий голос, который произнес: «Наступило спасение, могущество и царство нашего Бога! Власть теперь у его помазанника! Обвинитель наших братьев, обвинявший их день и ночь перед Всевышним, низвержен! Они победили его кровью ягненка и словом своего свидетельства! Они не жалели жизни и не страшились смерти! Поэтому радуйтесь, небеса, и те, кто живет на них! Но горе земле и морю, потому что к вам сошел дьявол! Он полон ярости, так как знает, что ему осталось уже немного времени!» Когда дракон увидел, что он сброшен на землю, то стал преследовать женщину, родившую мальчика. Женщине были даны 2 огромных орлиных крыла, чтобы она смогла улететь в место, приготовленное для нее в пустыне. Там ее будут кормить в течение года, 2 лет и еще полугода, вне досягаемости дракона. Змей выпустил из своей пасти поток воды, словно реку, чтобы женщину унесло этой рекой. Но земля помогла женщине. Она раскрылась и проглотила реку, которую дракон выпустил из своей пасти. Дракон пришел в ярость из-за женщины и пошел войной на других ее детей. Тех, кто соблюдает повеление Всевышнего и несет людям свидетельство Иссы. И вот дракон встал на берегу моря.